Глава 26. Благопристойное поведение. Павел меня нагнал очень быстро. Он не стал задерживаться с императором. Он оказался впереди и показывал мне дорогу. В результате мы добрались до обеденной гораздо быстрее. Я мог бы пропустить несколько поворотов. Из двойных дверей как раз выносили Аню, держа ее под мышками и коленями. Девушка явно была без сознания, но растрепанные волосы и измятая одежда выдавали какую-то избыточную активность. Выносившие имели вид массивный, но далеко не грозный. Какие-то обычные работники с ничего не выражающими лицами, аккуратно одетые. Павел быстро заглянул в обеденную, а потом обратился к этой парочке. «Оставьте ее здесь». «Улюсти надобно», — коротко ответил один из них. От своего напарника он отличался крупным носом и бородкой. «Здесь оставлять не велено», — поддакнул второй и повернул голову, так как стоял к нам спиной, сразу же выделившись выступающей вперед нижней челюстью. «Вам сказали оставить ее», — вступил я, заметив, что эта парочка и не думает останавливаться. «Безрезультатно». Я подскочил и положил руку на плечо, но несущий резко наклонился вперед и вырвался. Император, как назло, и не думал показываться, а вот из дверей обеденной уже выглядывали любопытные лица. Одно, три, почти с десяток высунулось, но никто не выходил в коридор. Павел едва слышно чертыхнулся и в несколько быстрых и широких шагов оказался рядом с Аней и сказал так громко, чтобы слышали даже глухие: «Приказываю оставить ее здесь, я ей займусь». «Как же оставим?» – пробурчал тот, что с крупным носом. Я не выдержал и ухватил за плечо второго, в этот раз крепче, намереваясь не выпустить его. Процессия замерла, а Павел теперь даже и не вмешивался, но по его глазам было видно, что противника он себе выбрал. В этот раз несущий не стал вырываться, а просто опустил ноги девушки, так что она звучно стукнула пятками по паркету и резко развернулся, целясь левой мне в висок. Это было предсказуемо, и я успел присесть, пропустив удар гораздо выше. Зато получил доступ к обратной стороне колена, самой болезненной и незащищенной, и тут же воспользовался этим, ударив его изо всех сил. Массивный противник тут же опустился на одну ногу. Если бы я смотрел по сторонам, то увидел бы, как второй беспомощно смотрит на происходящее. Чтобы помочь и вступиться за товарища, ему пришлось бы бросить принцессу на пол. Совесть, наверное, не позволяла. Я вскочил на обе ноги, тогда как противник безуспешно пытался совладать с поверженным коленом. Ситуацию надо было решать как можно скорее, поэтому я ударил его по опорной руке, заставив почти что лечь. А когда он поднял лицо, саданул его коленом прямо в челюсть для надежности, обхватив голову руками. Правда, пришлось повторить удар, чтобы лишить его сознания. Все длилось не больше 10 секунд, и я счел это действие эффективным. Не бокс, но результативно, и позволило мне тут же присоединиться к Павлу. «С тобой будет то же самое, если не оставишь принцессу в покое», — тихо произнес я. Оставшийся уже смотрел, куда бы ему половчее сбежать, чтобы не догнали. Я подступил на шаг ближе, тоже сделал и шпион. В итоге обладатель крупного носа с криком подтолкнул Аню в нашу сторону. Я бросился к ней, чтобы подхватить, а Павел рванул с места догнать преступника. Он скрылся за поворотом, а я поднял девушку на руки и посмотрел на людей, которые начали выходить из обеденной. «Все оставайтесь там», — сказал я как можно спокойнее. «Не выходите, тут еще может быть опасно. Где ее комната?» Тут же появился император, и почти одновременно с ним с другого конца коридора вышел и Павел. Похоже, догнать не удалось, но зато Алексей Николаевич тут же сменил шаг на бег. «Что с ней? Что случилось?» Он выглядел в этот момент самым беспомощным человеком на свете. «Мы не знаем», — подала голос одна из девушек, похожая на прислугу, «и понять ничего не успели». «Зал закрыть и никому не выходить из него», — начал раздавать указания Трубецкой. «Вообще никому!» – тут же прикрикнул он на девушку, которая почти вышла в коридор. «Всем оставаться внутри! Максим, унеси Анну Алексеевну в ее комнату. Я останусь здесь и подожду твоего возвращения. Мне понадобится еще одна пара глаз и рук, чтобы разобраться в происходящем». «Я покажу, где комната», – мягко произнес отец девушки. «Идем, здесь рядом». Мы миновали еще несколько поворотов и коридоров и оказались, кажется, в задней части дворца. Император раскрыл дверь, и я внес Аню внутрь. За нами никто не шел, но все же Алексей Николаевич проявил осторожность и проверил коридор перед тем, как закрыть дверь. Пока я укладывал девушку на широкую кровать и убирал покрывало, император дошел до небольшого столика, взял из верхнего ящика ключ и запер дверь изнутри, потом сел на другой стороне кровати. Закончив с покрывалом, я встал напротив императора. «Мне нужны ответы», — сказал он уверенно, но без повелительного тона. «Я хочу знать, что происходит с моей дочерью. Поверьте, ваше величество...» «Давай без формальности, Максим. Ради этого я пошел с тобой в ее комнату, чтобы поговорить по душам. Поэтому говори прямо и честно». «Хорошо, прямо и честно», — кивнул я. «Не имею понятия. Я полтора месяца пытаюсь понять, что происходит. Полтора месяца я вытаскиваю ее из передряг и хочу верить, что ваша семья не имеет к этому отношения». Заметив удивление, смешанное с гневом, я тут же сказал: «Верю, что не имеете. В последний раз, когда я ее искал, мы нашли ее в клинике. Но она сгорела на днях, и доказать что-либо почти невозможно». «Да нет же!» – раздраженно отозвался правитель. «Я про ее поведение». «Я не знаю, что с ее поведением. Бывало, что мы не теряли друг друга из виду несколько часов подряд». Я хотел сказать «дней», но подумал, что это будет не лучшим решением. И она была самой обычной девушкой. Ничего странного в ее поведении не было. Его вполне можно было назвать благопристойным. А что происходило сегодня, лучше всего спросить у людей в обеденной. «Если что-то происходило прилюдно, это позор», — начал сокрушаться император. «Такой позор!» А потом взглянул на меня. «Я знаю, тебе слишком мало, но ты хорошо относишься к моей дочери и, похоже, только что в очередной раз спас ее». И он принялся мерить шагами комнату. «Так вы не знаете, что это за люди намеревались ее унести? Один из них лежал на полу в коридоре». «Нет, не знаю. И это меня удивляет. В моем дворце не может быть посторонних. Я прекрасно знаю людей, которые мне помогают. Игнат, ты видел его возле кабинета заседаний Малого Совета. В обеденной, кроме супруги, Бориса и его няни, было еще 4 человека. Сегодня это Света, Дарья, Тома и Анфиса. Я всех знаю, но не того человека на полу. И потому я хочу вернуться к прежнему вопросу. Кто ты? Ты стоишь у меня во дворце, а если верить твоим рассказам, едва ли прошел месяц с момента твоего первого появления здесь». «У меня был долгий путь, и не все в нем, скажем так, было законно», — кашлянул я. Аня перевернулась на кровати на бок и засопела. «Без связи и денег даже в вашем мире ничего не делается, а у меня не было ни того, ни другого. Про поместье вашего брата я уже рассказывал. Стычка в гостинице в бараках, пароход-кутеец, перестрелка в порту, день перед пожаром в клинике». «Слышал про пароход. Его хозяина ограбили. Ты об этом?» «Если так, то это серьезное преступление». Император чуть охладил свой тон. «Нет, владелец судна был тем еще мошенником и сам подстроил собственное ограбление. А человек, который мог бы это доказать, как я понимаю, сидит в тюрьме. И мне надо его вытащить как можно скорее». «Частный сыщик?» «Он самый». «Эх, не люблю я их». Император присел на кровать к дочери и впился пальцами в колени. «Да и ты мне рассказал достаточно. Боже, надеюсь, что это все?» «Я временно замещаю. Я вытащил паспорт из кармана брюк. Одного местного барона». «Да вы же на одно лицо!» — ахнул император. «Поэтому и замещаю. Я забрал документ обратно. И это все мои провинности в вашей империи. И все ради нее». Я указал на Аню. «Об этом позже. Ваше поведение, молодой человек, действительно нельзя называть благопристойным. Но я готов все простить в том случае, если ситуация с Аней разрешится наилучшим образом». Я выдохнул. Признаваться в преступлениях оптом – это нечто. А признаваться, зная, что тебе за это еще ничего не будет – вообще бесценно. «Идемте вниз. Я запру дверь и приставлю человека, который сообщит нам, когда моя дочь проснется. Никто не зайдет внутрь. Можете быть спокойны, Максим. Это ведь ваше настоящее имя?» «Настоящее», — кивнул я и проследил за тем, как император запер замок на 3 оборота и спрятал ключ в кармане брюк. «Хорошо. Ей тогда принесут чашку кофе, чтобы она взбодрилась». «Кофе?» – удивился я. «Она же пьет только чай». «Нет-нет, она пьет кофе. Сам видел». «Тогда быстрее в обеденную!»